Глава 9. Алейн. 1. По изменению скорости судна, пассажиры поняли, что их долгое путешествие подошло к концу. Стук двигателей сменился плеском волн, ударяющихся о борта, криком чаек, голосами, грохотом цепей, а потом и суетой пристани и города. В эти рассветные часы лондонский порт выглядел таким же смурным и нетерпеливым, как инвалид, готовящийся вернуться к полноценной жизни. Над эллингами и складами все еще висел прозрачный туман. Фонари, словно подвешенные на невидимую нитку бусы, тускло освещали причал. На крышах, швартовых тумбах и канатах поблескивал лед. Алейн так долго держался за перила, что их холод проник через перчатки и теперь щипал ладони. На пристани толпились люди, толпились на суше, от которой пассажиры были все еще отделены, хотя расстояние стремительно сокращалось. Эти встречающие, окутанные паром собственного дыхания, были в основном мужчины. Среди них стояли три женщины, одна в алой шляпке. Подошел инспектор Фокс на лоцманском катере. Не рассчитывавший на это Алейн обрадовался, но сейчас поговорить им не удалось. «На миссис Алейн», — сказал Фокс быстро, проходя мимо, — «алая шляпка. А сейчас, мистер Алейн, прошу прощения, но мне тут надо потолковать с одним малым. Машина сразу за зданием таможни, увидимся там». Не успел Алейн поблагодарить его, как тот удалился, — подтянутый в ловко сидящем пальто, именно такой, каким и должен быть инспектор. Судно и пристань разделяла полоса темной воды. Пронзительно звонили колокола. Встречающие, вглядываясь в стоящих на палубе, передвинулись к швартовым тумбам. Кто-то поднял руки и громко прокричал приветствие. На берег выбросили канаты, и мгновением позже по судну пробежала последняя дрожь, предшествующая полной остановке. Трой двинулась вперед. Руки были засунуты глубоко в карманы пальто. Слегка нахмурившись, она пробежала взглядом по палубе. Где же он? В эти последние секунды, ожидая, пока она заметит его, Алейн чувствовал, что, подобно ему, Трой нервничает. Он вскинул руку. Они посмотрели друг на друга, и она улыбнулась так, как улыбаются только очень близкому человеку.